Часть четвертая. Как преодолеть, наконец, своего БС. Глава 17. Это просто, как только поймешь, что это нетрудно. Реальность — это только иллюзия, хотя и очень устойчивая. Альберт Эйнштейн. Ученый и просто классный мужик. Однажды утром я прохлаждалась в своем солнечном калифорнийском доме, читая газету при настежь распахнутых дверях и включенной на всю катушку музыке, и вдруг в гостиную влетела птица. Она носилась как безумная, врезаясь в светильники, в растения, всюду сея листья, перья, помет и панику. В попытках спастись то и дело билась в окна, в то время как я гоняла ее по комнате слабыми хлопками, пытаясь направить обратно к открытой двери. Страшно было на это смотреть. Бедняжка запыхалась, глаза вытаращены, и ее махонькое птичье сердечко, несомненно, грозило вот-вот лопнуть от страха, когда она снова и снова бросалась со всего размаха в стекло. Наконец мне удалось припроводить ее на свободу, а потом пришлось еще несколько минут успокаивать свое собственное птичье сердечко, осматривая место происшествия. Я прекрасно представляла себе ее растерянность и расстройство. «Я вижу небо, оно же прямо здесь. Если я буду лететь упорно и достаточно быстро, я знаю, что смогу до него добраться». Это заставило меня задуматься о том, как живут многие из нас. Мы видим то, чего хотим, и едва не кончаем жизнь самоубийством, пытаясь получить желаемое негодным способом. А если бы мы просто остановились и на минуту-две умолкли и посмотрели на вещи немного иначе, то заметили бы распахнутую дверь, ведущую к тому, чего мы так хотим. Осталось бы только вылететь через нее. Ух уж эта драма, которую мы сами себе создаем. Мы настолько глубоко погрязли в своих легендах. «У меня нет денег, я недостаточно хорош, я не могу бросить свою работу, я ленива, у меня скверная прическа», что тащимся по жизни с опущенными головами, цепляясь за свои ложные убеждения, как за спасательные шлюпки, полные дерьма. И не даем себе увидеть бесконечное море возможностей, окружающее нас каждый отдельно взятый момент. Случалось ли тебе когда-нибудь пройтись по улице, по которой ты прошелся уже 100 000 000 000 раз, и внезапно заметить дом или дерево, или почтовый ящик, или что-то еще совершенно очевидное и бросающееся в глаза, чего не замечал прежде? Или внезапно обратить внимание на цвет глаз человека, с которым знаком много лет? Или посмотреть на собственную мать и подумать, «Я когда-то был внутри этой женщины?» Все эти вещи не возникли внезапно, прямо перед тем, как ты их заметил. Они были всегда, просто ты не видел их, поскольку твое внимание было направлено в другую сторону. Вот отличное упражнение. Прямо сейчас, где бы ты ни находился, оглянись по сторонам и сосчитай количество красных предметов. Потрать примерно минуту и пересчитай их все. А теперь остановись, смотри на эту страницу, не отрывая от нее взгляда, и попробуй вспомнить все желтые предметы, которые тебя окружают. Возможно, вокруг тебя тонны желтого, но ты его не видел, потому что искал красное. Что ожидаешь, то и получаешь. И это только один пример того, как мы не замечаем того, что видим. А есть еще бесчисленное множество эмоций, мыслей, убеждений, интерпретаций, звуков, снов, возможностей, запахов, точек зрения, способов поднять настроение, реакций и слов. Однако мы так застряли в своей рутине и так преданы легендам о том, кто мы есть и как выглядит наша реальность, что лишь слегка царапаем поверхность того, что доступно в каждый момент. В то же время мы со всех сторон окружены несчетными великолепными версиями реальности. Все они просто толпятся вокруг, как застенчивая девчонка, которая жмется у стены на дискотеке в ожидании, что ее позовут потанцевать. Как красноречиво высказался поэт Уильям Блейк, английский художник, гравер и поэт, важный представитель эпохи романтизма, однако не понятый своими современниками. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным». Ну, и зачем тебе создавать то, что не является абсолютно великолепным? Напомню, мы говорим только о твоей жизни. Как только ты решишь преодолеть свои привычные соображения и решишь, наконец, освободиться от привязанности к отговоркам, которые привык воспринимать всерьез, тогда и сможешь создать ту реальность, которую пожелаешь. Всякий раз, как на меня производит впечатление какой-нибудь особенно оригинальный букет из новых отговорок, или я погрязаю в особенно трепетные жалости к себе, я обращаюсь к Рэю Чарльзу. Американский эстрадный певец и пианист, особенно известный в качестве исполнителя соула и ритм-н-блюза. Я вообще-то не часто слушаю его музыку, но всегда думаю о Рэе, когда нужен мотивирующий пинок под задок. Он был нищим, слепым представителем расового меньшинства, осиротел в 15 лет и воспитывался в цветной части города в те времена, когда рабство еще не было таким полузабытым воспоминанием. И он стал одним из самых влиятельных и успешных американских музыкантов всех времен. Вероятно, он не тратил времени на отговорки. Любое маленькое «О, бедный несчастный я», которым я пытаюсь возразить Рэю, сразу же скукоживается в хнычущую неплохую попытку, и я вынуждена посмотреть на свою жизнь и отговорки с новой точки зрения. «Правда? Ты действительно собираешься позволить этому остановить тебя?» «Все, что от тебя требуется, — это сделать выбор. Освободиться от всего, к чему ты так привязан, и что явно не идет тебе на пользу. И начать строить реальность, которая желанна. Жизнь — иллюзия, созданная твоим восприятием. Изменить ее можно ровно в тот момент, когда ты решишь ее изменить». Наш опыт на этой планете определяется тем, как мы воспринимаем свою реальность. Я знаю. Как будто. Не может быть, чтобы все было так просто. Будь это так просто, стало бы я тратить столько времени на битьё головой и стеклянную стену собственного недовольства. Но прежде чем ты из-за этого расстроишься, вспомни. Все это ковыляние по реальностям, в которых мы якобы застряли, очень ценно, потому что позволяет расти, учиться и развиваться. Бурные моря воспитывают хороших моряков. Но ты можешь выбрать, как долго ты хочешь оставаться учеником и раз за разом прорабатывать одни и те же проблемы. Твоя выпускная шапочка с кисточкой и мантия вычищены, выглажены и ждут тебя в любой момент, когда ты захочешь их надеть. Все, что нужно, — это отказаться от своей нынешней легенды и написать новую, которая соответствует тому, кто ты есть на самом деле. Если хочешь присоединиться к празднику, делай то, что я советую в этой книге. Делай взаправду, а не в полпинка. И не забывай верить. Изучи источники, которые я рекомендую в последнем разделе и на своем веб-сайте. Прими решение отказаться от привязанности к низкочастотным мыслям и переживаниям. Верь, что Вселенная любит тебя до самозабвения. Дай страху по морде и отважно устремись в неизвестность. А также делай следующее. Первое. Осознай, о чем повествуют твои легенды. Мы называем их легендами, потому что это всего лишь легенды. Они не истина. Их можно переписать. Ты — автор собственной жизни. Ни твои родители, ни общество, ни партнер, ни твои друзья, ни хулиганы, которые обзывали тебя жиртрестом в средней школе. И чем скорее ты решишь написать для себя лучший сценарий, тем скорее обретешь классную жизнь. Прежде чем освободиться от своих легенд, досконально разберись, что они собой представляют. Прислушайся к тому, что они говорят, и что ты думаешь о них, и начинай ловить себя с поличным на собственные лжи. Мы так привыкли к собственным заезженным пластинкам и так срослись с ними, что даже не замечаем, насколько они нереальны. И рьяно сражаемся, чтобы поддерживать их неистину. Особенно внимательно прислушивайся к предложениям, которые начинаются со слов «Я всегда», «Я никогда», «Я не могу», «Мне следовало бы», «Мне не дается», «Как жаль, что я...» «Я хочу», в противоположность «Я буду» и «Я есть». «У меня нет. Когда-нибудь? Я пытаюсь». Бедолага Джейн, адвокат, говорит, что ей следовало бы держаться за свое жалкое рабочее место в престижной фирме, потому что она никогда не найдет такую работу, которая ей нравится и хорошо оплачивается. «Правда? Значит, ни один человек ни в одном месте земного шара не занимается работой, которую обожает, зарабатывая больше денег, чем ты, Джейн?» Одиночка Салли всегда говорит, что не может найти хорошего неженатого мужчину, потому что их больше не осталось. «Правда, Салли? Все хорошие неженатые мужчины были выслежены и убиты? И на сколько бы свиданий ты ни ходила, сколько бы раз ни надевала свои сексуальные шпильки, чтобы послоняться по торговому центру, так и не видела никого похожего?» «Что, тот великолепный парень, с которым только что познакомилась твоя подруга Деб, единственный выживший в этом геноциде хороших парней?» Безнадежный Джо, персональный тренер, всегда жалуется, что не может нормально зарабатывать, поскольку денежных клиентов днем с огнем не найдешь. Правда, Джо? Ни одного? Нигде? Тогда каким образом у других тренеров больше богатых клиентов, чем они в состоянии вести? А некоторые даже создавали энергетические напитки и оборудование для тренировок со своими портретами и расхваливают их в телепередачах. Есть еще один хороший способ поймать себя на легенде — посмотреть на провисающие области своей жизни. Если ты постоянно злишься, возможно, твоя легенда называется «Никто меня не понимает». Если у тебя постоянный лишний вес, Работает легенда, я не способна к самодисциплине. Если тебя не приглашают на День Благодарения, потому что во время последних трех семейных сборищ ты не дал никому и слова вставить, разворачивается легенда, никто не обращает на меня внимания. Помнишь, что говорил Уоллес Уоттлс? Мыслить так, как хочешь мыслить, значит мыслить истинно, как бы эта истина ни выглядела. Так используй силу мысли, чтобы изменить свое отношение и свою жизнь. Начни обращать внимание на следующее. Каковы твои любимые легенды для саботажа собственного движения вперед? Какие мысли и высказывания превалируют? Лови себя за руку, когда она тянется к старым заезженным пластинкам. Исправляй свои легенды и строй жизнь, о которой мечтаешь. Второе. Осознай, что ты получаешь от своих легенд. Мы почти никогда не делаем того, что не было бы нам выгодно в том или ином плане. Если ты увековечиваешь нечто достойное жалости из-за какой-то дурацкой легенды, значит, в этой легенде определенно есть нечто, дающее кайф. Скажем, к примеру, твоя легенда заключается в том, что ты в депрессии. Возможно, ты действительно чувствуешь себя ужасно, но именно это снимает с тебя обязанность усердно трудиться или заняться стиркой, или пойти в спортзал. Кроме того, это очень привычное, уютное и комфортное ощущение. Оно привлекает к тебе внимание. Люди сбегают тебя проведать, а порой еду приносят. Оно дает тему для разговоров, позволяет тебе не слишком утруждаться или не лезть на рожон, рискуя столкнуться с возможной неудачей, и позволяет пить пиво вместо завтрака. Скажем, к примеру, твоя легенда «Я не умею зарабатывать деньги». Оставаясь нищим, ты подтверждаешь свою правоту. Ты получаешь возможность быть жертвой, что делает тебя зависимым от других и привлекает к тебе внимание. Люди предлагают заплатить, тебе не нужно брать на себя ответственность, ты можешь опускать руки, еще не взявшись за дело, и избегать возможных неудач. Если твое благосостояние упало намного ниже среднестатистического плинтуса, можешь винить в этом окружающих и обстоятельства, вместо того, чтобы пытаться изменить ситуацию. Ведь ты не можешь себе позволить идти на риск. Или, допустим, твоя легенда — неумение строить отношения. Ты получаешь свободу. Ты не обязан быть серьезным и можешь продолжать искать, где травка зеленее. Ты не обязан показывать свою уязвимость и рисковать. Можешь жаловаться на всегдашнее одиночество и получать в ответ сочувствие. Твоя кровать безраздельно принадлежит тебе одному. Не приходится идти на компромиссы и даже бриться, разве что на улице лето и жара. Сами того не осознавая, мы ценим плюшки, получаемые от своих легенд, больше, чем возможность наконец-то обрести то, чего мы так хотим. Потому что легенды — это знакомая территория, на которой уютно, и мы боимся от нее отказаться. Если мы с самого детства депрессивные страдальцы или жертвы, или кто угодно еще, то обманом заставляем себя поверить, что и во взрослой жизни остаемся такими же и будем продолжать получать свои награды. В детстве это был метод выживания, но теперь он перестал приносить пользу, так что нужно избавиться от него, иначе ты так и будешь грустно тащиться по жизни. Скажем, к примеру, ты рос в семье с алкоголиком-папашей, который был не прочь лишний раз распустить руки, и твоим способом защитить себя было молчание в тряпочку. Ты никогда не позволял своим желаниям, потребностям и личности быть на виду. И вот ты вырос, превратившись во взрослого, который никогда не высказывает свою точку зрения и не способен постоять за себя. Ты по-прежнему получаешь ложные награды, ведешь себя осторожно и не рискуешь. Но это поведение ведет к прозябанию. Ты живешь жизнью, которая каждое утро вызывает лишь горячее желание перевернуться на другой бок и снова заснуть, вместо того, чтобы встать и встретить свой день. Третье. Избавься от своих легенд. Узнав, как выглядит зверь, можно его убить. Возьми свой список «не могу», «следовало бы», «я никогда» и прочее. Начинай записывать поток сознания в дневник, смотри пример ниже, и попробуй ощутить, какие награды ты получаешь от старых убеждений. Например, «я чувствую себя особенным», «я чувствую себя защищенным», «я могу жить с родителями и никогда не устраиваться на работу» и так далее. Составь список этих ложных наград. Заставь себя изложить их на бумаге. Затем прочувствуй это внимание, особость, комфорт, защищенность или любую иную награду, которая тебе по вкусу, и по-настоящему ее осознай. Теперь взгляни на свой список ложных наград, отмечая в них те мелкие части личности, которые боятся быть замеченными. Поблагодари их за попытку защитить тебя и составить тебе компанию, но скажи, что теперь им пора удалиться. Затем замени ощущения, которые ты получаешь от ложных наград, чувствами радости, силы и воодушевления, которые принесет тебе появление тебя настоящего и тебя того, кем ты ныне становишься. Представь себе, что детская версия «я» покидает твое тело, а входит в него могущественный взрослый. Вдохни этого взрослого. Выдохни ребенка и прежнюю легенду. Продолжай зримо воображать или записывать, как это выглядит и ощущается, когда реальный взрослый замещает свою старую детскую легенду. Прочувствуй это. Воодушевись этим. Затем прими решение, что ты готов меняться. И совершай позитивные шаги в направлении, в котором хочешь двигаться. К примеру, одиночке Салли наконец все опостылило настолько, что она решила реально взглянуть на себя и встретиться со своими проблемами лицом к лицу. Она начала с прояснения легенд. «Я не могу встретить мужчину, потому что хороших мужчин больше не осталось. Я не умею флиртовать. Я никогда не знаю, о чем разговаривать с мужчиной. Я не привлекательна для мужчин, во всяком случае для хороших. Я отпугиваю мужчин. Я не доверяю мужчинам. Я не верю, что на свете есть подходящий для меня мужчина». Составив свой список, который, кстати, с легкостью мог бы расползтись на несколько страниц, но мы ограничимся только этими пунктами, Салли может записать поток сознания, касающийся полученных ей ложных наград. Под потоком сознания я имею в виду свободный поток мыслей, который не надо редактировать или переформулировать, просто записывать. Запись Салли могла бы выглядеть так. «Говоря, что хороших мужчин не осталось, я не обязана принимать ответственность за то, что ни одного из них не встретила. Я могу чувствовать себя жертвой и считать, что права, оставаясь одиночкой. Я могу доказывать, что мужчины — жалкие создания тем фактом, что никогда не была с хорошим мужчиной. Моя боль от того, что я чувствую себя недостойной, и мое недоверие к мужчинам оправдывает себя, когда я остаюсь одиночкой. Мне кажется, я знаю, что делаю, и сохраняю контроль, не позволяя никому приблизиться ко мне. Я чувствую себя свободной. Я чувствую себя защищенной. Я чувствую себя особенной, потому что привлекаю внимание, живя не так, как другие». Это описание опять-таки может продолжаться не одну страницу, но сама идея понятна. Изложив свои ложные награды на бумаге, Салли может сфокусироваться на них, прочувствовать их до конца, поблагодарить их за то, что они пытались ее защитить — пожалуйста, не нужно превращать это в упражнение ненависти к себе — и освободиться от них, заменив новыми сильными легендами. Она может брать каждое утверждение и заменять его новой истиной. Например, утверждение «Говоря, что хороших мужчин не осталось, я не обязана принимать ответственность за то, что ни одного из них не встретила». Превращается в «На свете полно классных, умеющих любить мужчин. Я вполне способна найти себе хорошего мужчину. И жду этого с нетерпением». Утверждение «Я могу почувствовать себя жертвой и считать, что права, оставаясь одиночкой». Превращается в «Я сильна и контролирую свою жизнь. Я решаю любить и быть любимой». Утверждение «Я могу доказывать, что мужчины — жалкие создания тем фактом, что никогда не была с хорошим мужчиной» превращается в «Я люблю мужчин, доверяю им и пребываю в восторге от возможности быть с великолепным парнем, который подарит мне головокружительное счастье». Эти новые легенды становятся новой истиной Салли. Чтобы они закрепились, она фокусируется на них, дышит ими. Эти легенды — ее новые аффирмации. Помнишь, что это такое? Которые она будет не только записывать и повторять снова и снова, но и мгновенно заменять ими старые легенды, если тем вздумается слететь с уст или мелькнуть в сознании. Давай подведем итог. Первое. Перечисли все свои прежние легенды, которыми ты привык мыслить и говорить. Второе. Запиши поток сознания о ложных наградах, которые ты от этих легенд получаешь. Третье. Прочувствуй эти ложные награды, поблагодари их за помощь и реши отпустить. Четвертое. Бери каждую ложную награду и записывай новую сильную легенду ей на замену. Пятое. Повторяй эту новую легенду или аффирмацию снова и снова, пока она не станет твоей истиной. Шестое. Вуаля! Познакомься со своей классной новой жизнью. В этом мире нет ничего постоянного, даже наши легенды не такие. Однако мы пытаемся держаться за них из ложного чувства защищенности, что в конечном итоге ведет к скорбям и потерям. Будь готов к освобождению. Продолжай переписывать свою историю. Продолжай развиваться. Четвертое. Двигайся дальше. Прояснив свою историю и проделав вышеописанную энергетическую работу, приступай к действиям. Если ты был в депрессии, но решил освободиться от нее, перестань слушать меланхоличную музыку, перестань говорить о том, каким неудачником себя чувствуешь, перестань притворяться, что халат считается нормальной одеждой и так далее. Вместо этого фокусируйся на хорошем и занимайся тем, что любишь. Веди себя как человек, не склонный к депрессии. Одевайся так, как одевается он. Тусуйся с теми людьми, с которыми тусуется он. Разговаривай так, как он, и делай то, что он. по-настоящему погрузись в понимание того, что можешь иметь все, что захочешь. Этот прием не сработает, если будешь притворяться. Нельзя настраиваться так. Ладно, я иду на это свидание, я говорю себе, что отлично проведу время, хотя знаю, что все будет ужасно. Потому что все всегда бывает ужасно, но я настроен положительно. Выходить в мир и пытаться что-то изменить в глубине души, веря, что тобой управляют прежние обстоятельства, все равно, что простить человека, но все равно надеяться, что он сядет в лужу. 5. Выберись из своей рутины. Разговаривай с незнакомцами, начни носить другую одежду, пойди в новый продуктовый магазин, приготовь ужин для человека, которого хочешь узнать лучше, смени зубную пасту, пойди в кино в среду в 2 часа ночи, выучи 3 новых анекдота, держи осанку, обрати внимание на 5 классных качеств, которых никогда прежде не замечал, в своем доме, в своих убеждениях, в своей матери, в своем лице. Делай то, что вытащит тебя из рутины, и ты удивишься новым реальностям, которые все это время были рядом, но проявились лишь сейчас. 6. Обойди спираль. Существует также вечно популярная спираль, нисходящая во тьму. Когда все начинается со скорби по умершей собаке, потом ты сознаешь, что теперь у тебя не только нет собаки, но ты по-прежнему одинока и всегда будешь одинокой, потому что все, включая твою собаку, тебя покидают. Чего, возможно, не произошло бы в случае, если бы у тебя были не такие жирные ляжки, или если бы тебя не затмевала красавица-сестра, которая является практически главной причиной того, что у тебя всю жизнь низкая самооценка и бла-бла-бла. Грусти, но не раздувай грусть в гигантскую драму. Если в твоей жизни случается что-то негативное, усвой урок, освободись и вернись к сосредоточенности на жизни, которая приводит в восторг. 7. Люби себя больше, чем любишь свою драму.